Нет, запыленный странник саркастически изрек. Ты хочешь принести пользу при дворе чтимого глашаты, а сам сидишь здесь, хотя его дворец там. Он махнул рукой, и я понял этот жест. Незнакомец опять отсылал меня, столь же бесцеремонно, как и в прошлый раз. Я встал. Я собрал свои узлы и не без обиды сказал. Я понял намек моего нетерпеливого господина и ухожу. «Микспан цинко!» «Ксимо панолти!» — равнодушно обронил он. На углу возле светильника я обернулся, но оказалось, что его свет не достигает скамьи. Если путник и продолжал сидеть, с такого расстояния я уж его не мог разглядеть. Единственное, что я увидел, за небольшое облачко красных лепестков топучини, танцующих на улице под порывами ночного ветра. Наконец, я добрался до дворца и нашел там поджидавшего меня мальчика раба Коцатли. Видимо, в отличие от пригорода, в столице не было достаточного пространства для возведения дополнительных павильонов и пристроек, поэтому городской дворец оказался гораздо больше. Думаю, в нем насчитывалось никак не меньше 1000 комнат. Впрочем, он тоже занимал обширную площадь. Даже в центре столицы Несаоль-Пилли не отказывал себе в садах, деревьях, фонтанах и тому подобном. Здесь имелся даже живой лабиринт, занимавший пространство, которого хватило бы на десяток крестьянских наделов. Насадил его какой-то давний предок нынешнего правителя, и с тех пор лабиринт, хотя его регулярно подстригали, сильно разросся. Теперь его извилистые, разветвляющиеся, переплетающиеся дорожки обступали непроницаемые колючие изгороди из терновника вдвое выше человеческого роста. В зеленой внешней ограде имелось одно единственное отверстие — лаз, и говорили, что якобы всякий, вошедший туда, непременно, пусть и после долгих блужданий, найдет путь к маленькой травянистой полянке в центре лабиринта, но что вернуться обратно тем же путем решительно невозможно. Путь наружу знал только главный садовник дворца, старик, в семье которого этот секрет передавался из поколения в поколение, его не раскрывали даже самому Юйтлатоани. Поэтому входить внутрь разрешалось только в сопровождении старого садовника, не считая тех случаев, когда кого-то отправляли в лабиринт в наказание. Бывало, что нарушители закона обнаженным загоняли иной раз остриями копий в лаз, а спустя примерно месяц садовник отправлялся в лабиринт и выносил то, что оставалось от несчастного, оголодавшего, израненного колючками, поклеванного птицами и изъеденного червями. На следующий день, перед началом занятий, ко мне подошел принц Ива и, поздравив с возвращением ко двору, мимоходом заметил: «Кивун, отец велел передать, что будет рад видеть тебя в тронном зале в любое удобное для тебя время». «В удобное для меня время?» Сколь же любезен был Юйтлатуани Аколхуа, если проявлял такую учтивость по отношению к безродному чужеземцу, который жил припеваючи во дворце правителя исключительно благодаря его доброте и гостеприимству. Короче, я немедленно покинул классную комнату и пошел, точнее, почти побежал по галереям огромного строения. Запыхавшись, я, наконец, добрался до тронного зала, где выполнил ритуальный жест целования земли и промолвил: «Счастлив предстать перед высокой особой, чтимого глашатая!» «Симопанол, Тикивун», — ответил правитель, и, поскольку я оставался коленопреклоненным, добавил: «Можешь подняться, крот». Я выпрямился, но не сдвинулся с места, и тогда он сказал: «Подойди ко мне, темная туча». Я с почтительной робостью двинулся вперед, тогда как правитель улыбнулся и заметил: «Имен у тебя, как у птицы, которая вольно летает над всеми землями сего мира, и которую каждый народ называет по-своему». Коротким быстрым движением он указал на одно из сидений, стоявших полукругом перед троном: «Садись». По правде сказать, так называемый трон Несаоль-Пилли был ничуть не более величественным или впечатляющим, чем коренастый табурет, предложенный мне. Правда, трон стоял на помосте, и поэтому я смотрел на правителя снизу вверх. Он сидел не в церемонной и торжественной позе, а расслабившись, вытянул ноги вперед и скрестил их на уровне лодыжек. Хотя